Глава 5. Виорика Мэтьюс. Номер 2 так и не спустил меня с рук, неся до самой двери в каюту и только там поставил на ноги. К счастью, Мира была в нашей комнате, она громко ссорилась с Расом. «Рика, слава богу, ты вернулась», — сказала Миранда, вытирая зареванные щеки, но осеклась, увидев за моей спиной инопланетный конвой. «Меня отпустили только собрать вещи и проститься, да и то с сопровождением», — кивнула я, указывая за спину. «Вам уже сообщили?» «Как ты могла? Как ты могла подписать тот пожизненный договор с Федерацией? Мы же с тобой говорили на эту тему. Ты обещала, что не будешь делать глупости, и что? Сейчас ты могла бы послать Грейса и Вилса вместе с ним и уволиться к чертям. А теперь что с тобой будет?» Истерила Миранда, тряся меня за грудки. За моей спиной раздалось сдавленное рычание. Интересно, что они, похожи на собак? Уже в который раз издают эти странные для гуманоидов звуки. От нарисовавшейся в моем воображении картинки я передернулась и загрустила. В чем-то подруга права, но не до конца. «Успокойся, Мира, цена слишком высока, они все равно бы это сделали. Я согласилась на трибунал. Но мне четко дали понять, что потащат силы, если понадобится», — тихо сказала я, но, видимо, у этих и слух, как у собак. «Если тебе не нужны вещи, то прощайся», — сказал мой предполагаемый жених. Каким-то неведомым мне самой способом я научилась их отличать друг от друга, несмотря на то, что визуально это по-прежнему были два мерцающих пятна. «Мне правда нужно собраться», — сказала я Мире и достала свой чемодан. «Жизнь военного — это частые переезды, поэтому я, не мешкая, доставала и складывала сначала вещи первой необходимости, потом уложила кристаллы памяти и чипы с голограммами, свои награды и дипломы, а сверху свой любимый портативный набор для замены ядер на боевых крейсерах. Этот небольшой чемоданчик мне стоил вдвое дороже пресловутого платья. Кстати, где оно? Я обыскала гардероб и пространство под койкой, но нигде не было заветной вещички. Мира, ты не видела мое вчерашнее платье? И кто меня раздел? Я проснулась голой», — сказала я, надеясь смутить моих надзирателей. Но их лиц мне видно не было, а этот жених больше не рычал. «Нет, не видела. Я уложила тебя в нем. Док сказал, что ты просто отключилась и еще что-то о предельном уровне гормонов. Он тебе капсулу оставил, чтобы убрать этот сбой», — сказала всхлипывающая Мира и потянулась к своей тумбочке. «Странно», — ответила я, — «если найдешь, пусть будет твоим». Отдавать вещь мне было жаль, но я понятия не имела, куда она делась, а обвинять в чем-то друзей я не стала бы ни за какие сокровища. Я хотела взять и выпить лекарства, но мой ненормальный женишок подлетел и выбил их из моей руки. «Не смей», – прошипел он, заставляя меня открыть рот от удивления. Я много чего хотела ему сказать, но предполагала, что Мира и Рас кинутся меня защищать и начнется потасовка, возможно, с применением оружия. Я не хотела проблем друзьям, да и с этим ралийцем ссориться мне ни к чему. Как бы то ни было, возможно, нам предстоит с ним жить. «Хорошо», – недоумевая, – ответила я. Второй скафандр подошел ко мне и осторожно приобнял, отодвигая от своего неуравновешенного соплеменника. «Она не специально, она не знает», — успокаивающе сказал он. На удивление, засранец номер один отступил и занял свою первоначальную позицию возле двери, а второй, засранцем мне его не хотелось называть, все-таки он уже не в первый раз сегодня сглаживает углы, наклонился к моему уху и сказал: «Тебе нельзя принимать никаких лекарств. Мы не позволим тебе заболеть». В ответ я кивнула, как ни странно, от второго пахло приятно и знакомо. «Наверное, этот парфюм мне уже где-то встречался», — подумала я и удивилась. «Неужели они используют его поверх скафандра?» «Рика, ты уверена, что это единственный выход?» Уже в голос рыдала Мира, цепляясь за Раса в поисках утешения. «Все будет хорошо. Может, я вообще не понравлюсь этому наследнику, и меня вернут с позором. Главное, что вы получите улучшенное вооружение. Обещай, что будете беречь себя, иначе для меня все будет напрасно», — попросила я, обнимая подругу. Раз сгреб нас обеих в медвежьем объятии. Я боялась, что эти опять будут рычать или нападут, но, к счастью, они не сдвинулись с места. «Будь осторожней и постарайся наладить с ним отношения. Раз он тебя так дорого ценит, то не откажется, а постоянно воевать — не выход», — пробасил Раз, удивляя меня своим видением ситуации. «С другой стороны, он аналитик, и к совету стоит прислушаться». Мы так стояли несколько минут, пока мерцающие не начали проявлять признаки нетерпения. «Ты простилась?» – осторожно спросил номер два. Я кивнула, и он легко подхватил мой чемодан и направился к выходу. Судя по всему, мы шли к стыковочным шлюзам, значит, на станции мы не задержимся. Было немного страшно по многим причинам, но более всего меня беспокоил вопрос, как выглядят раолийцы. Может, глупо об этом думать, когда жизнь стоит на пороге таких перемен, но для меня, как женщины, это был первостепенный вопрос. Ведь если инопланетянин будет мне неприятен, то наша жизнь превратится в ад. Где бы мы ни проходили, меня провожали сочувствующими взглядами. Я знала каждого в нашем маленьком мирке, пусть не всех близко, но видеть жалость я не хотела. Чтобы показать, что принимаю ситуацию и приветствую ее, мне нужно взять жениха за руку и проявлять симпатию. К засранцу номер один мне прикасаться категорически не хотелось. Теоретически, я не знаю, кто из них мой жених, поэтому решила обратить свое внимание на номер два. Я догнала мерцающего и взяла его за руку, свободную от чемодана. Мужчина вздрогнул, но ладонь нежно сжал и не попытался меня оттолкнуть. Это хорошо. Возможно, все же он мой жених. А если нет, то пусть номер один побесится. У него нет пока права проявлять недовольство, потому что условий договора я не нарушаю. К моему разочарованию, номер один, если и ревновал, то никак не показал это. Так мы и добрались до стыковочного шлюза. Возле входа нас ожидали еще двое раолийцев. Они были примечательны тем, что моргали в унисон. Занятно. Те двое, что были со мной, переливались по-разному, а эти – как зеркальное отражение. Даже красиво, наверное. «Проходи, наша Ваира, познакомимся внутри крейсера», – предложил один из зеркальных. Слово «Ваира» царапнуло мое внимание, но я не стала вспоминать, где могла его слышать. Мне сейчас было совсем не до шарат. Держась за руки со вторым, мы на трапе бы не поместились, но внезапно первый подхватил меня за талию. Хотелось повредничать, но момент был упущен, и я покорно пошла в звездолет, придерживаемая главным засранцем. Как пилот, я хорошо разбиралась в классах воздушных единиц, поэтому, войдя в крейсер, первым делом взглянула на информационную консоль. Боже, это боевой раолийский крейсер Си-класса. Я такой только на голограммах видела. Едва сдержав порыв завизжать, я стала сыпать вопросами, а второй мне охотно отвечал и показывал. Все, я уже люблю второго. Хоть бы он оказался моим женихом, пусть даже и зеленым, и чешуйчатым, но что-то мне упорно твердило, что наследничком является засранец номер один. «Намир, размести нашу Ваиру в каюте и займи свое место. Мы отправляемся», — сказал один из зеркальных. «Значит, второго зовут Намир. Отлично. Но какая каюта?» «Нет», — возмутилась я. «Пожалуйста, я всю жизнь мечтал увидеть боевой раолийский крейсер Си-класса. Это же вершина модельного ряда. Нам таких не продают. Я их видела только на пиратских снимках. Хотите, я вас даже поцелую, только дайте поприсутствовать в рубке во время полета», — молила я, делая самые умилительные мордочки, на которые была способна. Один из одинаковых вздрогнул, а потом переспросил. «Всех поцелуешь?» «Если хотите, то всех», — ответила я, не предполагая, что мое обещание приняли всерьез. «Договорились. — сказал второй зеркальный и повел нас к капитанскому мостику. Я была так возбуждена тем, что увижу свою мечту, что забыла о том, где и зачем нахожусь, не говоря уже о том, что только что пообещала.